Глава 20. Неожиданность. Утро утру рознь. В полной правдивости подобного утверждения некоему крайне пунктуальному работнику одного элитного заведения пришлось убедиться, так сказать, на собственной шкуре. К примеру, в это солнечное утро все самое громкое и суматошное произошло, как ни странно, без участия главного заинтересованного лица. Вернее сказать, наоборот, не заинтересованного в том, чтобы в отеле «Метрополь» вообще происходили какие-либо, если можно так выразиться, звонкие события. Однако дело было так. Винвик, придя к своему руководителю чуть раньше обычного, был готов ко всему. К тому, что его вновь ткнут носом, почти в буквальном смысле, в белоснежную простыню счетов от вездесущей транжиры тетушки Клепфиди. К тому, что ему влетит за новые заголовки утренних газет, в красках описывающих очередной скандальный любовный роман принца Клео Одус Офринского. К несчастью своему занимающего неудачный номер, за которым с недавних пор закрепилась сомнительная слава райского гнездышка для отчаянно влюбленных и довольно звонких особ. Но только не к тому, что ждало его за дверьми кабинета денежного воротилы по имени Йен Эттингов. А случилось ниже следующее. Несколько секунд понадобились Винвигу, чтобы собраться с мыслями. На него, по какой-то немыслимой причине, смотрел свирепый, жгучий взгляд красного, готового рвать и метать руководителя. Но не это удивило секретаря сверх меры. Нет. Всему виной оказался самый обычный, банальный, белый и еще много разнообразных эпитетов — гипс, который облеплял ногу мистера Эттингофа со всех сторон по самый пах. Вдобавок к этому на бинтовой веревочке висела, судя по всему, сломанная левая рука. Большой палец ее совершенно неуместно торчал вверх, а остальные, тоже в гипсе, будто были собраны в кулак. Точнее, другие четыре пальца в полной мере отражали настроение их владельца. Кажется, я пропустил что-то», — неудачно сказанул Винвик, не желая и без того добавлять масла в огонь чужого негодования. Нет, яростной злости было бы ближе к правде, но здесь и сейчас сработал эффект неожиданности. В следующую секунду Харви взорвался целой тирадой, охотно сдабривая собственную речь ругательными словечками. «Бестолочь, Винни! Сколько раз говорить тебе аккуратнее выбирать выражение!» К величайшему сожалению, на этом он не остановился. «Идиот! Недоносок! Дурак! Недотёпа!» «Кто, я?» «Нет, я!» — рявкнул владелец отеля «Метрополь». «Какой-то стервец сыграл со мной очень злую шутку, а я взял и повелся, как последний болван!» Сделав над собой невероятное усилие, Харви взглядом показал на собственный стол, на котором лежал некий интересующий его предмет. Этим самым предметом, как ни странно, оказалось белое женское белье в коричневых, будто земляных разводах. «Не понимаю», — только и сподобился поделиться умозаключениями секретарь мистера Харви. «Конечно же ты не понимаешь. Я тоже вот не понимаю, как эта пакость могла оказаться прямо у меня под носом. Простите, кто-то умудрился принести к вам сюда потасканное нижнее белье? Прокрасться прямо в кабинет и положить его на столе? Выше, бери выше, старина!» И снова секретарь был вынужден повторить. «Не понимаю». «Да что тут непонятного?» — в очередной раз взорвался Эттингов. «На ветке, прямо перед моими глазами. Прихожу я, значит, утром в кабинет. Глядь, а там висит это». Кивок в сторону злополучных тряпок в количестве двух штук. «Глупая шутка. Очень глупая. Однако еще большую глупость совершил я сам, когда в изумлении расхлебенил окно и попытался достать эту самую гадость собственноручно. Потянулся, думая, вот-вот, еще немного, и я сам, не вызывая никого из прислуги, сниму эдакую издевку над моим самолюбием». Не хотел, видите ли, лишнего скандала с утра пораньше. Но, увы, сила притяжения взяла надо мной верх. Или всему виной мой живот, который перевесил и заставил меня шмякнуться на землю. Не суть. Хорошо хоть ногу и руку выставил, и головой почти не ударился. В этот самый миг Харви повернул голову и продемонстрировал огромную шишку, алеющую чуть выше виска. «Ничего, жить можно», — уверенно заверил подчиненного мистер Эттингов и продолжил сверлить того недовольным взглядом. Однако голос его стал чуть менее резок, но это только для того, чтобы окончательно добить Винвига совершенно нелогичным выводом. «Так что, сам видишь, вопиющее событие случилось само собой. Наш с тобой уговор был нарушен, я отзываю свое согласие на твои выходные. Иди и скажи себе, Элли, что я здесь совершенно ни при чем. Точнее, никуда не иди, можешь отправить к ней посыльного или телеграфировать, или как вы там с ней общаетесь. Мне это, конечно же, неинтересно. Иными словами, ты мне нужен здесь, и никуда я тебя не отпущу». «Подождите!» — Пол чуть было не ушел из-под ног у ошарашенного подчиненного. «А как же тетушка Клепфиди? Как же поездка?» И тут Харви снова его удивил. Злорадно хмыкнул и уставился на стену, будто общался с привидением. «Слышишь, дружище, я 3 года искал подход к банкирам из Туллерс энд Толлерс. 3 года скрежетал зубами и мучился от изжоги, которую, как ты знаешь, терпеть не могу даже больше, чем ливерную колбасу и мятое постельное белье. Но стоило позвонить им и прикрикнуть несколько раз, и их нерадивые клерки забегали как миленькие. В общем, кредитная линия для тетушки Клепфиди закрыта полностью и окончательно и не подлежит новому открытию без моего ведома. Во всяком случае, со мной в качестве финансового поручителя. Было дело, однажды совершил глупейшую ошибку, черканул свою подпись на банковских документах, и теперь маюсь который год кряду. Так вот, стоило их немного припугнуть, сказать, что лично явлюсь к ним и устрою аудит. Значит, у меня есть некоторое число акций из их портфеля, может быть, несколько сотен, не суть. Не помню уже, зачем покупал. Но, как видишь, Винвик, я сам не ожидал, что подействует. И тем не менее... Выходит, проблема уже решена? Сделал выводы секретарь в надежде прервать неприятный разговор, но тотчас наткнулся на серьезный и хмурый взгляд начальника. «Как бы не так!» — воскликнул Харви. «Уверен, она заявится сама и начнет со мной ссору, даже не сомневайся. Поэтому, дорогой мой работник на жаловании, по еще одной причине, увы, ты мне нужен здесь и сейчас, точнее, просто здесь, чтобы выступить в качестве посредника между мной и этой степной гадюкой в кремовом брючном костюме и седой шапкой волос, вокруг худого миловидного личика и хищного носа с горбинкой, если не сказать знатного шнобеля. А знал бы ты, как я боялся ее в детстве. Стоило ей цокнуть языком и покачать головой, прям ух, поджилки так и тряслись. Очаровательная история». Отрешенно проворчал Винвик, попутно подыскивая в уме различные варианты закруглить разговор. Но все его мысли сейчас вращались совершенно в другой стороне. Он переживал совершенно по другому поводу. Перенести долгожданную свадьбу вряд ли удастся. Ведь сам Харви точно его не отпустит, по многим причинам. И одна из них, мятая и грязная, беззастенчиво валялась на лакированной, очень дорогой дубовой столешнице и всем своим неопрятным видом показывала, что ей здесь не место. Чем и раздражало сверх меры всех без исключения. Но тут на выручку Винвигу пришел банальный стук в дверь. «Кто там?» Харви негодующе уставился в противоположный конец комнаты и прошептал Винвигу. «Наверняка опять какой-нибудь мелкий вопрос». «Кладовщик, сэр!» — послышалось из-за двери. В кабинете владельца отеля «Метрополь» возникла неуютная тишина. Секретарь молчаливо дожидался дальнейших распоряжений руководства, не решаясь пальцем пошевелить. Прервав недолгое молчание, мистер Эттингофф указал на дверь, чтобы привлечь к себе внимание. «Все, я совершенно недоступен. Хватит с меня на сегодня. Буду сидеть, читать утреннюю газету и думать о новом предприятии». Он протянул здоровую руку и выхватил у Винвига последний выпуск «Морнингдейл». «Ой, надо же!» — воскликнул, завидев заголовок. «А ведь точно, принц на днях должен был приехать. Нет, определенно в таком виде я не могу ему показаться. Позор какой!» «Ну, думаю, в свете недавно произошедшего скандала ему будет совершенно не до открытия нашего музея. Все, давай, дорогой друг, работай. А я, будем считать, взял выходной на неопределенный срок». Молча созерцая то усердие, с которым шеф пытался одной рукой держать газету и вместе с тем перелистывать ее, используя подбородок и локоть другой, старший из братьев Набара с удовольствием был готов признать тот факт, что хотя бы в методах разрешения будущих проблем начальник его не ограничивал. «Что ж, пойду узнаю у кладовщика причину столь раннего визита». «Да-да, иди. Если только это не траты крупных сумм денег, то я тебе совершенно доверяю». «И учти, когда прибудет зануда тетушка из Эмерсета, сообщи мне обязательно. Хочу глянуть на нее хоть одним глазком. Как она все еще не растеряла той хватки ястреба, с которой скрутила меня однажды, а? Да, тогда я был еще зеленым юнцом, помню. Ну да ладно, это никому не интересно». Прикусив язык, Винвик чуть было не поддакнул в голос. И даже вовремя остановил так и рвущийся наружу сокрушенный вздох. Однако все неизбежные события, как ему наивно казалось, уже случились, и повлиять на них он не мог совершенно точно, поэтому оставалось только быстро смириться и научиться жить в новой, продиктованной мистером Эттингофом реальности. Стоит также отметить, что жить без чьей-либо указки секретарь Воротилы разучился уже давно и попросту не видел себя в другой роли, нежели чьим-либо помощником. Однако же такая приспособленческая, практичная жизненная позиция не раз и не два выручала его из разных передряг. Как итог, у него была достойная жизнь и щедрый, временами довольный работодатель, довольный его работой. Хотя последнее было громко сказано, с недавних пор явно. Обернувшись назад к столу, Винвик счел необходимым вернуться и забрать оттуда предмет, совершенно чуждый, дорого обставленной комнате. «Благодарю», — не отрываясь от газеты, сказал мистер Харви. «Я уж было подумал напомнить тебе, но ты в очередной раз подтвердил правильность моего решения в выборе секретаря». «Стараюсь, сэр». «Плохо стараешься. Исполняй ты свои обязанности на все 100%, мне бы вовсе не пришлось падать из окна». Глянув на застывшего посреди комнаты Винвига, Харви усмехнулся. «Стоит ли мне в этой связи урезать зарплату всему обслуживающему персоналу?» Секундная пауза и новый стук в дверь. «Но кто там еще?» «Сэр Клео Одус Офринский хочет вас видеть у себя в номере». «Вот же!» — кивнув подчиненному, Харви Эттингов добавил. «В общем, я готов не наказывать никого за это досадное происшествие, но только в том случае, если меня за время лечения никто не побеспокоит. Все, иди». Сколько бы Винвик ни старался, но все-таки вздохнул, хоть и не собирался. Его начальник это увидел, кисло скривился и снова опустил взгляд к газете. Любое маломальское проявление неподчинения могло напрочь отбить у него всяческий аппетит к еде, вызвать изжогу, испортить настроение и, что немаловажно, напомнить о совершенно неподдающейся муштре и дрессировке бывшей жене. Теперь вот очередное напоминание об этой женщине стояло и сокрушенно вздыхало прямо рядом с его рабочим столом. Поняв свою оплошность, секретарь спешно покинул комнату, охотно закрывая за собой дверь. Обернулся и вымученно улыбнулся посетителям. В приемной его ждали сразу двое, и оба, судя по выражениям их лиц, прямо сгорали от любопытства. «Как он?» — кладовщик с интересом уставился на Винвига. «Правда в гипсе?» Еле справившись с накатившей неприязнью к низкому, щуплому и на вид неказистому сотруднику, считавшему частью своей работы докладывать все обо всех, Винвик молча нахмурился. Иногда переданные сведения действительно были полезны и проливали свет на некоторые совершенно нелогичные происшествия, однако же чаще всего происходило совсем наоборот. Рассказы мистера Хаттинса вводили в сущее заблуждение и еще долго не выветривались из головы и преследовали секретаря навязчивыми неприятными воспоминаниями несколько дней кряду. Иной раз даже вызывали головную боль. «Вам какое до этого дело?» — со вздохом спросил Винвик. Пройдя к собственному рабочему месту, он устало плюхнулся на стул, чувствуя себя с утра пораньше, как пустой воздушный шарик. Тот самый, который один предприимчивый негодяй кольнул острой иголкой, совершая чересчур вопиющий, невыносимо неприятный, однако сложно наказуемый поступок. «Уж не пошляк ли Друзи появился в наших краях?» — подумалось Винвигу, когда он посмотрел на сгорающего от нетерпения мистера Хаттинса. Поскорее скомкав ткань, секретарь Харви спрятал чужое нижнее белье у себя в ящике рабочего стола. «Так, присядьте, я вас выслушаю позже. А вы?» — он посмотрел на посыльного из фойе. «Говорите, зачем пришли?» «Мистер Клео Одус Офринский с утра пораньше изъявил желание гневаться. Ему не принесли багаж, и он считает, что это упущение сотрудников отеля, которым он передал четкие инструкции. Кто вчера обслуживал его номер?» «Джимми, Фелчер, Гейн и Столлерби». «Ясно, иди. Я сам узнаю, что случилось с его багажом, и загляну в третий Гранд Люкс». Проблема одного конкретного постояльца очень быстро могла стать проблемой всего отеля, если только не найти быстрое решение или же представить разгневанному постояльцу виновника происходящего, чтобы принести извинения и надеяться на благосклонность крайне дорогостоящего клиента, чьи годовые доходы были сравнимы с годовым бюджетом крупного мегаполиса континента. Поэтому у секретаря Харви не было времени слушать новые душевные излияния любителя подслушивать, а иногда и подглядывать, в чем тот неоднократно признавался, против воли, в пылу очередного рассказа. «У меня как раз история про носильщика Джимми. Конкретнее», — поторопил его Винвик, встав со стула. «Честно сказать, у меня совершенно нет времени слушать о всяких мелочах». «Но это не мелочь», — возмутился мистер Хаттинс. «Это важно». «Я слушаю», — сдался секретарь Харви, мысленно отводя на весь разговор не более 2 минут. Подняв руку, он демонстративно отодвинул рукав и взглянул на часы. «Тогда я быстро», — правильно понял прозрачный намек кладовщик. «Вчера служанка по имени Симон заперлась в комнате с нашим Джимми. Они немного поговорили, потом выключили свет, и больше вам скажу, он вышел из комнаты с ногой в руках». Глаза Винвига приобрели небывалую до сих пор округлость. Однако, быстро опомнившись, секретарь пока еще спокойно уточнил. «Да что вы говорите? Целая нога? Чья?» «Свиная», — неразделанная, из холодильного отделения». «А, вот о чем вы». «Да, именно. Я ж смотрю в щель, а кровь так и капает на пол. Наша уборщица с утра долго и громко ругалась, представляете?» «Кровь? Какая кровь?» Винвик вновь потерял нить разговора. «Да из ноги же. Видать, разморозило ее немного». «И вы утверждаете, что Джимми нес свиной окорок к себе в комнату?» «Молчу о том, зачем ему это. Неужели у него совсем туго с деньгами?» Последний вопрос он не хотел озвучивать вслух, само вырвалось. А всему виной совершенно неординарное утро. Определенно, надо взять перерыв хоть на минуту и перевести дух. «Так это же наверняка для того, чтобы отвести от себя подозрения. Мол, в комнате он был под совершенно благовидным предлогом. Понимаете, о чем я?» В следующий миг прищур кладовщика стал неприятным. Несколько раз многозначительно приподняв брови, он сложил губы трубочкой и слащаво произнес: «У них там была клубничка, ну, та самая, понимаете, да? Говорю вам». «Так, хватит намеков», — раздраженно бросил Винвик. «Если даже и было, какое вам до этого дело? Вот окорок взял, нехорошо. Есть в кладовой недостача? Вы проверили?» «Нету». Перемена настроения чересчур рьяного работника случилась в следующую секунду. Вмиг посерьезнев, он насупился и сокрушенно добавил: «Джимми вначале вернулся к себе в комнату, где иногда ночует, если приходится задерживаться, а затем снова вышел из спальни и прокрался в кладовые, куда и вернул ногу. Подозреваю, он одумался и не стал красть чужое имущество». «То есть и доказательств его нелогичного поступка, кроме недовольства уборщицы и пятен крови на полу, у вас нет?» «Совершенно верно. Но разве вам мало моих слов?» «Мне не мало. Остальным точно не хватит». Умело выкрутился Винвик, снова поглядывая на часы. «Как вы себе это представляете? Ущерб нулевой, оба служащих холостые, никакими обетами не обременены». «Но как же? Пункт договора номер...» Начал было возражать мистер Хаттингс, явно желающий досадить коллегам. «И кто их будет наказывать за нарушение незначительного пункта? Вы? Вы их работодатель? Самому Харви Эттингофу нет никакого дела до личной жизни своих сотрудников, если это, конечно, не вылезает на первую полосу газеты и не портит репутацию отеля». Разразившись целой отповедью, секретарь воротил и не подозревал, какую чудовищную ошибку совершает. Собственными силами подталкивает одного крайне вредного и вездесущего кладовщика добиться справедливости любой ценой, если уж руководству отеля нет никакого дела до нарушения пунктов договора найма, не говоря уже о нормах морали высоконравственного общества курортного города под коротким благозвучным названием Нанс. «Первая полоса, говорите?» «Будет». «В конечном счете, Хаттингс, в этой ситуации нет пострадавших, а вы сейчас собственными руками решаете судьбу нашей с вами зарплаты, потому что если Клео Одус Офринский разгневается, то этот гнев выплеснется далеко за пределы его апартаментов, и мистер Харви будет крайне недоволен нашей с вами плохой, неэффективной работой». Ссутулившись, кладовщик, наконец, внял доводом секретаря владельца отеля «Метрополь», однако же от идеи восстановить справедливость собственными руками до конца не отказался. Раздумывал, взвешивал, соображал. Тем временем сам Винвик поспешно покинул приемную и не закрыл за собой дверь, тем самым намекая, что мистеру Хаттингсу тоже пора бы заняться своими прямыми обязанностями.